Глава 21. Анастасия. Ева звонит как раз в тот момент, когда я пытаюсь сосредоточиться на конспектах. Ее голос звучит подозрительно бодро. «Привет! Слушай, у меня тут проблема!» Я сразу настораживаюсь. Ева никогда не звонит просто так. «Что случилось?» «Понимаешь...» — она делает паузу. «У нас завтра зачет, а я совсем не готова. Может, подготовимся вместе? У тебя же хорошо с этой темой». Я вздыхаю, глядя на разложенные по столу учебники. «Ладно, приходи. Только скажи честно, это единственная причина». «Ну...» — мнется она. «Не совсем. Мне нужно кое о чем поговорить с тобой». Через полчаса Ева уже вваливается ко мне в комнату с двумя стаканчиками кофе и пакетом печенья. «Я купила твое любимое», — трясет она пакетом. «И кофе, чтобы не заснуть». «Спасибо», — улыбаюсь я, наблюдая, как она расставляет все на столе. «Так о чем ты хотела поговорить?» Ева садится на диван, поджав ноги. Ее волосы сегодня собраны в высокий хвост, а на носу красуются новые очки. Она недавно начала их носить, и ей очень идет. «Помнишь Демьяна?» — начинает она издалека. Внутри что-то ёкает. «Конечно. А что с ним?» Ева краснеет, что совсем на нее не похоже. «Ну, я, кажется, ему нравлюсь. Я чуть не роняю кофе». «Что? С чего ты взяла?» «Он смотрит на меня как-то по-особенному. И мы много общаемся, и он пригласил меня на выставку». «Ого! Я не могу скрыть удивление. Это же здорово!» «Да», — улыбается она, — «но я не знаю, как себя вести. Я никогда раньше не была в таких ситуациях». Мы сидим на диване. Ева делится со мной своими переживаниями, а я подбадриваю ее. «Ева», — говорю я, — «ты заслуживаешь счастья. Если он тебе нравится, то почему бы и нет?» «А как же Даня?» — вдруг спрашивает она, взглянув на меня. Я краснею. «А что, Даня?» «Ну, как что? Демьян, его друг. И как-то не особо красиво выходит». Укол совести сразу же пронзает мое сердце. «Почему ты думаешь, что это некрасиво?» Ева надувает свои пухлые губки и задумчиво смотрит в окно. «Не знаю. Мне кажется, будет неправильно, если между нами завяжутся отношения. Пока, конечно, ничего серьезного, я думаю, что он будет не против. А если Демьян причинит тебе хоть малейший вред, то Данька его побьет». Ева улыбается, но эта улыбка немного горькая. «А помнишь, как мы в 5 классе решили стать блогерами?» — смеется она. «Снимали видео про то, как правильно есть бутерброды. И как мы их ели. А потом мама увидела эти видео и чуть не умерла от стыда». Я тоже смеюсь, вспоминая, как мы с Евой сидели перед камерой, пытаясь выглядеть серьезными, а сами давились от смеха. «А помнишь, как мы в 7 классе решили, что станем моделями?» — продолжает вспоминать Ева. «Ходили по школе в маминых туфлях на каблуках». Я хватаюсь за живот от смеха. «И как я упала прямо на уроке физкультуры! А ты еще пыталась меня поднять, и мы обе полетели. А потом весь класс ржал над нами, но нам было все равно, правда?» «Правда», — улыбаюсь я, вспоминая те беззаботные времена. «Мы были такими глупыми, но такими счастливыми». Дверь в комнату открывается, и на пороге появляется мама. «О, Ева, привет!» «Здравствуйте», — отзывается она. «А мы вот плюшками балуемся». Мама чем-то встревожена. Ходит уже несколько дней, словно на взводе. И я краем уха услышала, что вроде бы у нее что-то на работе случилось, но сердце говорит мне об обратном. Дело не в работе. «Как Новый год провели? Не замерзли?» Внутри у меня все сжимается. Кровь отливает от лица, но Ева, спасибо ей, не выдает меня. «Все было замечательно», — улыбается она маме. «Мы отлично провели время». Мама кивает, удовлетворенно улыбнувшись. «Рада слышать. Девочки, не сидите допоздна. Завтра важный день». Когда дверь закрывается за ней, воздух в комнате будто становится тяжелым. Ева поворачивается ко мне. Ее взгляд полон вопросов. «Настя, может, объяснишь?» Я сглатываю, чувствуя, как колотится сердце. Что объяснить? «Ну, знаешь», — она приподнимает бровь, «как мы вместе встречали Новый год, когда ты была со мной». Я опускаю глаза, не в силах выдержать ее взгляд. «Ева, я...» «Ты соврала своей маме», — тихо произносит она, «и скрыла правду от меня». Я прикусываю губу. Я просто не хотела, чтобы кто-то знал. «О чем? О том, что ты встречаешься с кем-то?» Тон Евы стал холоднее. Я киваю. «Да. И Новый год я провела с ним». Ева отворачивается. Ее плечи слегка подрагивают. Она сжимает кулаки. «И ты не могла мне рассказать? После всего, что между нами было?» Я подхожу к ней, но она отстраняется. «Ева...» Она резко встает. «Знаешь что? Я думала, мы доверяем друг другу. Доверяем. Просто... это сложно». Я хватаю Еву за руку, но она выдергивает ее. «Сложно? Или ты просто не хочешь делиться со мной?» Слезы подступают к глазам. «Ева, я... я боюсь». Она разворачивается ко мне. «Чего? Что, я не пойму?» Я опускаю голову. «Я не хочу, чтобы ты думала, что я... я... что ты что? Нашла себе парня и забыла про лучшую подругу?» Ее голос становится мягче, и слезы катятся по моим щекам. «Я не хотела, чтобы ты так думала». Ева вздыхает. Ее плечи расслабляются, она подходит ко мне. «Насть, ты же знаешь, что я никогда так не подумаю». Я утыкаюсь ей в плечо, всхлипывая. «Просто он особенный, и я боюсь все испортить». Ева обнимает меня. «Тише, ты не испортишь. Но знаешь что?» Я поднимаю глаза. «Что? Ты могла бы просто рассказать мне. Я бы поняла». Я шмыгаю носом. «Я знаю. Просто я не хотела, чтобы ты думала, что я...» Ева улыбается. «Что ты счастлива?» Я киваю, вытирая слезы. «Да». Ева вздыхает. «Насть, я рада за тебя, правда? Но ты могла бы просто поделиться этим со мной?» Я обнимаю ее крепче. «Прости. Просто я так запуталась». Она гладит меня по голове. «Ничего, мы разберемся. Вместе». Мы сидим в тишине, обнявшись. Напряжение постепенно отпускает. Я смотрю подруге в глаза. «Ева, мы обе дуры». «Согласна», — кивает она. «Но мы лучшие подруги». «И мы обе влюблены», — улыбаюсь я. «И мы обе влюблены», — эхом повторяет Ева. Машина Дани останавливается у моего дома, но я не спешу выходить. В салоне царит полумрак, приглушенный свет приборной панели создает уютную атмосферу. Он поворачивается ко мне, его глаза светятся в полутьме. «Что-то случилось?» — спрашивает он, касаясь моей щеки. Я вздыхаю, пытаясь собраться с мыслями. «Все так сложно!» Он притягивает меня к себе. Его дыхание согревает мою кожу. «Расскажи мне!» Я прикусываю губу, не зная, с чего начать. «Помнишь, я говорила, что соврала маме про Новый год?» Даня кивает. Его пальцы нежно перебирают мои волосы. «Да. И что?» На днях она спросила у Евы, как мы провели праздник. Я делаю паузу, чувствуя, как внутри все сжимается. Ева что-то заподозрила. Взгляд Дани становится серьезным. «И что теперь?» «Я боюсь», — шепчу я. «Боюсь, что правда выйдет наружу». «Не бойся», — уверенно говорит он. «Что бы ни случилось, я буду рядом». Я утыкаюсь носом в его плечо, вдыхая знакомый аромат. «Но твоя мама, она же не одобрит наши отношения». Даня целует меня в макушку. «Это не имеет значения. Я не позволю ей разрушить то, что у нас есть». Я поднимаю глаза и встречаюсь с ним взглядом. «Ты правда готов к этому?» «Более чем», — улыбается он. «Я люблю тебя, Насть, и это главное». Его слова вызывают тепло в груди. Я обвиваю руками его шею. «Я тоже тебя люблю». Наши губы встречаются, и на мгновение весь мир перестает существовать. Его поцелуи такие нежные, такие искренние. Руки Дани скользят по моей спине. Он прижимает меня к себе все крепче. «Знаешь», — шепчет он между поцелуями, — «я думал, что будет сложнее». «Что именно?» — улыбаюсь я, чувствуя, как напряжение отпускает. «Признаться тебе в своих чувствах». Я смеюсь, обнимая его крепче. А я думала, что будет сложнее скрывать наши отношения. Он целует меня в нос. «Мы справимся». Я киваю, прижимаясь к его груди. «Да, только что будет, когда мама все узнает?» Даня крепче обнимает меня. «Я приму любой удар на себя. Обещаю». Его слова звучат так уверенно, что я почти верю. Все действительно будет хорошо. Мы сидим в тишине, слушая, как бьются наши сердца в унисон. «Я так рада, что встретила тебя». «И я», — улыбается Даня. «Даже если весь мир будет против нас, я не откажусь от тебя». Я целую его, вкладывая все свои чувства. «Я верю тебе». Мы сидим в обнимку, наблюдая, как за окном темнеет. В салоне машины тепло и уютно, а его руки дарят ощущение безопасности. «Может, останешься?» — шепчу я. «Хотя бы на час». Даня целует меня в висок. «Конечно. Куда я от тебя денусь?» В этот момент я особенно остро чувствую, что все будет хорошо. Да, впереди нас ждут испытания, но мы готовы к ним. Я поднимаю глаза. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой. И я. Теперь, когда нашел тебя, я понял, что все остальное не имеет значения. Я прижимаюсь к Дане, чувствуя, как его сердце бьется в такт с моим. Его руки продолжают гладить мои волосы, а губы оставляют легкие поцелуи на моей коже. В машине, в этой уютной тишине, я наконец-то чувствую себя в безопасности. С ним. С моим любимым. С моим Данькой.